обдумано, столкновение мнений в самом себе, различные варианты. Мы, допустим, перед людьми можем казаться совершенно спокойными, но на самом деле не всегда это бывает так. Но внутри у нас, оказывается, часто разыгрываются и битвы различного рода, и переоценка ценностей, мысли. И поэтому от этих мыслей впоследствии зависят и наши поступки. Человек с двоящимися мыслями уже не тверд по всех своих путях. Вот первая половина мысли – это скрытая от всех, а вторая половина – это открытая, пути наши, действия наши. «Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Конечно, здесь взята сторона – духовная и чисто плотская. Здесь не имеется в виду, что человек находится на должном уровне духовном и богатый одновременно. Тогда Бог не будет обращать меня на это богатство, которое добыто честным путем, в котором нет ничего приобретенного неправдою. Но здесь речь идет о том, когда люди хвалятся плотской стороны, будучи пустыми, и унижают тех, которые снаружи стороны пустые, но внутри богатые. И потому здесь Яков говорит, да хвалится брат униженный высотой своей, а богатый, здесь имеется в виду богатый по плоти, унижением своим. Потому что, как правило, особенно в наше время, быть богатым трудно, правда? Быть богатым трудно. Честным путем трудно быть богатым. Чем более христианину, если вы будете замечать нужды других, вы никогда не будете богатыми. Вот согласитесь, положивши руку на сердце, никогда не будете богатыми, если будете замечать нужды других. Это будет невозможно. И хорошо было бы, если бы, допустим, все то богатство, даже самое большое, мы могли, кто его имеет, ну, прожить, в пользу для себя обратить. Но ведь не секрет, что никогда мы не используем то, что имеем, не щадим то, что есть, и не сносим то, что есть. Вот в чем проблема вся. То есть оно остается лежать, когда кто-то в нем нуждается. Вот в чем вся проблема. Поэтому вот когда Яков вот эти вещи выносит на свет, то он ставит два примера. Один бедный, но богатый духовно. Ну и, как правило, люди этого мира, да и мы не считаем за нормальных людей таких людей. Да, не все, я не скажу, что все. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Потом Яков и пишет, что настоящее возвышение – это духовное, но не то, что есть у нас наружное. Хотя никто из нас, естественно, не будет отказываться от того, что иметь что-то лучше, чем мы имеем. Но если оно доступно, естественно, нормально. А если оно берется или дается в ущерб духовному человеку, значит, это плохо уже. Это уже плохо. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Это действительно так. Потому что то, что мы сегодня имеем на земле, сколько бы мы ни имели, по мере приближения к дню своей смерти, хотим мы или не хотим, мы это упускаем из своих рук. И в последнее мгновение жизни, хотя это не всегда бывает, А уже во время, когда мы умираем, все то, что было на земле, мы оставляем. А дела и духовное богатство идут за нами вслед. Потому Яков сравнил с травою, которая цветет, потом наступает зной, иссушается, завядает, исчезает. Так и богатый во всех путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Смотрите, наверное, самое дорогое для нас сегодня не та награда, которая будет, а жизнь вечная, правда? Все-таки, если даже, и не получить никакой награды. Библия говорит, что такое может быть. Послание к Коринфянам говорит о том, что строил, день испытает, сгорит, сам спасется, но как бы из огня. Вы знаете, как с огня выскакивают. Это что на тебе? Да что-то прихватил, что-то одно, а дальше все сгорело. Но то, что уже жизнь вечную имеет, это уже хорошо. Может быть, когда мы в вечности окажемся, может быть, мы будем очень сожалеть и о награде. Но пока что согласитесь, кто из вас особенно думает о награде? Жизнь получить основная цель. А награда, это уже Господь разберется. Заслужим, даст, не заслужим, не даст. У нас основная проблема сегодня для многих из нас, это войти в жизнь вечную. Поэтому здесь Яков и говорит, вот для того, чтобы будущие бури, которые будут на пути, не сломали нас, не отделили от Господа, Он готовит нас. И готовишь на стойкость проверяет искушениями, которые приходят. Но блажен человек, который не был искушен, не упал, который переносит искушение. Вы знаете, одно дело, пришло искушение и упал в него. Ну что, мы сегодня не совсем правильно понимаем искушение. Мы называем искушение, искушение одержимых. Но это же неправильно. Это не тот термин. Что такое искушение? Когда человеку, который еще привязан к спиртному, пришел друг и принес бутылку. И сказал, давай выпьем. Это пришло искушение. То есть на почве его слабого места дьявол искушает, пытается повалить человека. Потом говорит, был испытан, если он устоял, уже навряд ли друг с такой верностью пойдет в следующий раз. Если устоял второй, скажет, с ним, говорить нечего. Когда-то помню, ну, конечно, там какое искушение было. Это не было какое-то особое искушение, но когда меня несколько раз все время перевоспитывали, но и не смогли переубедить ни на шаг, но сказали так. Ну, говорит, с этим братом еще можно говорить, там не брата, по имени назвали, а говорит, с Николаем, то говорит, фанатик, с ним бесполезно говорить больше. Хотя никогда не считал себя фанатиком. Он это говорит, фанатик не говорит ничего больше. И все. Поэтому, когда испытание или искушение переносится, оно, во-первых, утверждает самого человека, он становится крепче. А с другой стороны, окружающие люди, они уже поймут его, что с ним много что бесполезно делать. Может, они будут искать другие подходы, другие варианты, может, будут искать другое слабое место. Но там, где человек устоял, дьявол никогда не приходит на то место, где человек сильный. И если он не получил успеха, он может попытаться еще и будет искать что-то другое. Но если где-то вы упали в искушение, это удар, он будет бить опять второй раз, покуда вы не устоите в этом месте. Ему не надо искать ничего другого, когда у него есть подход. Вы когда приходите, допустим, к чему-то дому, и есть ворота открыты, будете искать другие ворота. Зачем? Вы идете, те, которые открыты, пошли. А уже если вам закроют, и вам надо, вы будете искать, да. Вот тут не улез, зайду с другой стороны. Поэтому это должно хорошо понимать. Искушение – это своего рода испытание. Мы, наверное, будем еще говорить здесь по тексту. Но, наверное, будет неплохо, если какие-то мысли будут повторяться. Они просто глубже вкладываются в сердце. Искушение, как правило, оно совершается на почве греха. На почве тех слабых мест, которые дьявол в свое время нашел в человеке. Испытание не обязательно на почве греха. Это может быть давление, это может быть желание какого-то запугивания, чтобы человек отступил. Вы понимаете, я доходчиво объясняю. Просто мы тебя выгоним с работы. Знаете, в испытании есть элемент и искушения. И есть элемент искушения. Когда человек может прийти мысль, а как же я тогда буду жить, если я не исполню свои намерения? А может быть, не стоит так уже отстаивать? Значит, это уже элемент искушения есть. Но в искушении процентов на 90, наверное, это искушение грехом, а 10 испытания. Как ты устоишь в этом вопросе? Вот ты привязан к этому греху, склонен к нему. И ты знаешь, что нельзя так делать. Вот какие твои будут усилия, что ты предпримешь для того, чтобы устоять? Поэтому блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, а мы должны очень хорошо понять, что без испытания ни один из нас не останется. Ни один. Каждому будет дано испытание или искушение по его силе, но пройти так просто, и чтобы не подвергнуться испытанию, никогда не будет. Потому что Библия говорит прямо, что Господь испытает дело каждого. Помните каждого? И вот под этим термином «каждого» включены все мы. Независимо от нашего пола, независимо от нашего возраста, независимо от духовного образования и авторитета, каждому по силам, на своем уровне приходит то или другое искушение. Чтобы испытать. Чтобы испытать. Что мы из себя все-таки представляем? Потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Как мы узнаем, любим мы Бога или нет? Есть один из текстов Писания, который говорит так. Кто любит меня, тот соблюди мои заповеди. И здесь речь идет не столько о чувствах любви, которые мы все хорошо знаем. Речь идет о наших поступках, о нашем ведении христианской жизни. Кто любит меня, соблюди мои заповеди. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Смотрите, какой, с одной стороны, был испытан, испытывает. А с другой говорит, никто не говорит, что меня Бог искушает, потому что Бог не искушается злом. И сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавши рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. В богословии есть разные термины. Грех, согрешение, они там трактуются по-разному. Но Библия дает очень два ярких термина – грех и соделанный грех. И вот здесь Яков написал довольно короткую фразу, она умещает в себя три стиха, но здесь отобразил весь порядок возникновения греха, откуда он начинается, как продолжается и как ведет к смерти. Смотрите, грех. Откуда берется грех? Библия говорит, похоть зачавши, что рождает? Грех. А соделанный грех. Вот два термина – грех и соделанный грех. А уже соделанный грех рождает что? Смерть. Откуда начинается грех? Похоть. Само слово «похоть» – это русское слово, приставка «по» и корень «хотеть». А слово «хотение». А «похоть» – это «хотение сверххотение». Поверху хотения еще лежит одно хотение, если так можно выразить. Вот, допустим, обжора. Объедение – это грех. Бог создал в сердце человека желание насыщать свою плоть, хотение. И как только истощаются наши ресурсы, мы хотим есть. И это нормально. Но когда присутствует, есть такой дух объедения. Да, есть такой. И когда однажды есть такое свидетельство, говорит, когда человек был болен этим, он никогда не наедался, вот такой вот был. Когда он начинал есть, то, говорит, ну, метал за троих и по скорости, и по порциям. И когда стали молиться, он обнаружился. Может быть, где-то, когда-то связано с чисто физическим состоянием. Я не говорю и не хочу еще приписывать демонам. Вполне возможно, какие-то отклонения. Но стоит вопрос, кем они тогда созданы, эти отклонения в организме, когда он так. Тут много вопросов возникает. Он там и ревел, и кричал, когда тусил. Но когда вышел, говорит, это стал совсем другой человек. Не спеша, аккуратно. Ему хватает всего. Быстро пришел в норму. Что получается? Одно хотение или желание Бог создал. Грех же берет повод от заповеди. Вот эта заповедь, насыщать плоть, была заложена в человеке и действовала определенными чувствами, которые возникают, чувством голода. Дьявол посмотрел, и знаете, что он делал? Он через свой дух усилил это желание. До извращения человек стал обжорой. Поняли меня? Хотение сверххотение. Одно хотение нормальное. Это Бог вложил. Я от него оттолкнулся и усилил его до извращения. Это уже была похоть. Это уже желание очень сильное. Желание не может формироваться материальным миром. Формировать желание может только духовный мир. Там, где присутствуют духи, демоны различного рода. И вот этот дух свое желание сформировал и наложил на естественное, оттолкнувшись от Божьего. И стало невыносимое желание. Это уже похоть. И когда у меня сложились два желания, стало греховное состояние. Человек стал неуправляемым. Вот так было с Евой. У нее существовало нормальное желание есть. Потому что Бог так назначил питать плоть. Но когда дьявол указал ей на красоту этого плода, когда он ей сказал, что вы не все знаете, будете знать больше, вы станете как боги, она открыла свое сердце. И тогда вот это дьявольское желание наложилось на желание есть естественное. И написано, что я уже не просто хотела, это стало вожделенным. Вожделенное обозначает это невыносимое, непреодолимое желание. Это уже было неконтролируемое желание. А это уже был грех. А когда она под этим воздействием сильным взяла, съела, это был соделанный грех. И они оказались в смерти. Вот такая коротенькая фраза Якова. Настолько глубоко он понимал вещи. Простым, доступным языком, похотьше, сочавши, рождает грех. А соделанный грех рождает смерть. Поэтому, когда мы читаем, я уже немножко прихватываю другие места Писания, если в нашем сердце есть такое сильное желание, и оно нас томит, но все-таки, прилагая все усилия, молясь, мы побеждаем это желание, оно не проявляется в действии, мы не теряем спасение. Библия говорит, тогда кровь Христа омывает нас от всякого греха. Вы помните, первое послание Иоанна, Бог есть свет, и нет никакой тьмы, если кто говорит, что ходит во свете, и так далее, и так далее. Помните, там я на эту тему не один раз говорил, даже на разборах. И там оно на первый взгляд звучит довольно странно. Но звучит так, что если мы ходим во свете, подобно, как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы помните это место Писания? Кажется, ходим по свете, подобно кукон по свете, значит, не грешим, а что нас тогда очищать? Тогда, а что нас очищать тогда? А дальше Библия говорит так, следующий текст. А если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. Поверхностным взглядом можно заключить, что тогда круг Христа не можем омывать. Она омывает, а скажи, что нету, обманщик. А все очень просто. Вот когда в нашем сердце есть эта похоть, это желание, но мы, зная, прилагаем все свои усилия и старания, мы не делаем. Естественно, мы испытываем проблемы и трудности, но никогда не надо пускать руки, мы находимся в спасении Божьем. Кровь Христа омывает. Вот она течет, и Бог как бы через эту кровь не видит этого греха. Но если мы допустили и сделали, тогда мы находимся в смерти, кровь Христа не омывает. Тогда надо становиться на колени, просить, Господи, прости, и тогда она омоет. Я вас не завел в заблуждение этими рассуждениями? Грех – это то внутреннее, что не проявляется, о чем знаем только мы. Соделанный грех – это то, что открылось через наши поступки. Поэтому, если вы испытываете, может, какие-то очень сильные желания внутренние, но вы не переходите рамки, вы не теряете спасение, но, конечно, на этом не надо останавливаться. Вы знаете, что вы не свободны от этого греха, надо молиться о том, чтобы Бог дал свободу от него. Иначе вы только будете заниматься тем, что будете бороться со своим грехом. А на ничто другое у вас не будет силы и не будет времени. И вы наблюдаете часто, что есть такие люди, которые всю свою жизнь падают и каются, и больше ничего не делают. Они падают и каются, падают и каются, падают и каются, падают и каются, и падают и каются. Вот и все. О каком труде можно вести речь? О чем можно говорить? Поэтому, с одной стороны, мы не опускаем руки, а с другой стороны, понимаем, это ненормально, потому что такого не должно быть. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот это очень важный акцент. Я говорю, собственной. Мы тут часто киваем на кого? Иван виноват, Степан виноват, да? Это он виноват, это они виноваты. Библия говорит, каждый искушается, увлекаясь собственной похотью. Если я сегодня к чему-то не привязан, то вы меня всей церкви не соблазните. А если я привязан к чему-то, там всей церкви не надо. Потому что есть то увлечение внутреннее. Потому каждый искушается, увлекаясь собственной похоти. Похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Это еще одно подтверждение того текста Писания, а где мы читаем, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И то, что ему было неприятно 2000 лет назад, так же само он относится к нему и сегодня. И что он называл 2000 лет назад грехом, то он называет и сегодня. Только этот грех, может быть, сегодня подается совсем в других обертках. Совсем в другом исполнении и, может быть, более красиво называется. Но сама сущность греха и остается той же самой сущностью. И отношение Бога к нему не изменилось в течение и никогда не изменится. У которого нет изменения и ни тени перемены даже. Уже, допустим, в отношении к нам для спасения есть перемена. Если раньше было побить камнями, сжечь и так далее, то сегодня Бог сотни раз прощает, но спасает человека. Но к греху относится так же, как относился и в прошлое время. И его мнение в этом отношении нисколько не поменялось. 25 минут. Давайте мы помолимся, совершим благодарственную молитву.